Глава 28. В километре от них Ваента припарковала свой мотоцикл. Она только что приехала в старый город по мосту Понте-Алиграции и, сделав круг, вернулась к Понте-Веккио со стороны противоположной палаццо Питти. Пристегнув шлем к рулю, она вышла на мост и смешалась с туристами. Несмотря на ранний час, их было уже немало. Прохладный мартовский ветерок взъерошил короткие, склеенные в шипы волосы Ваенты и напомнил ей, что Лэнгдон знает, как она выглядит. Остановившись у одного из многочисленных лотков, она купила бейсболку с надписью «Amo Firenze» — «Я люблю Флоренцию» — и натянула ее пониже, прикрыв лицо козырьком. Разгладив свою кожаную куртку так, чтобы из-под нее не выпирал пистолет, она выбрала позицию примерно посередине моста и со скучающим видом прислонилась к колонне лицом к палаццо Питти. Отсюда хорошо просматривался весь людской поток, стремящийся через реку Арно в сердце Флоренции. «Лэнгдон идет пешком», — сказала она себе. «Если ему удастся миновать Порто-Романо, самый логичный путь в старый город лежит через этот мост». На западе у палаццо Питти завыли сирены. Хорошо это или плохо? Ищут они его? Или уже нашли? Ваента навострила уши, гадая, что там происходит, и вскоре уловила еще один звук, едва слышное жужжание где-то наверху. Она машинально подняла глаза и сразу же заметила его источник — маленький радиоуправляемый вертолетик, который легко взмыл в небо и понесся над деревьями в направлении северо-восточного угла садов Боболи. «Вертолет-разведчик», — подумала Ваента с приливом надежды. «Если он в воздухе, значит, Брюдер еще не поймал Лэнгдона». Вертолетик быстро приближался. Очевидно, он обыскивал северо-восточную часть парка, ближайшую к Понте-Веккио, и это добавило Ваенте оптимизма. Если Лэнгдон улизнул от Брюдера, он наверняка движется сюда. Однако на глазах у Ваенты вертолетик вдруг спикировал за высокую каменную стену и пропал. Ей было слышно, как он жужжит там, среди деревьев, явно обнаружив что-то интересное.